церковном зарешечном окошке покачивался и покачивала зеленая крона. От этого качания у Анны Владиславовны немного кружилась голова. Одетая в белое простое платье, только час назад взятая здесь же, в деревне, девушка замерла в ожидании. Как и пристало, рука об руку, жених и невеста вступили в церковь, но вышла какая-то неприятная заминка. Приблизившись к графу, какой-то плохо одетый человек шепнул Виктору Исаановичу на ухо несколько слов, и жених исчез, обещав через минуту вернуться. В церковной полутьме сверкал мутно небольшой иконостас, здесь было бедно и пустовато. Толпились в углу какие-то крестьяне, бабы, подправляя платки, косились на замершую Анну, но никто ничего не говорил. «Что же я с собой делаю?» Вдруг будто очнувшись, подумала девушка. «Зачем я бежала? Кому я что хотела доказать этим бегством? Дядюшке, княгине Ольховской? Я хотела, чтобы меня обманом или силой не выдворили из дома, чтобы не выдали замуж поскорее. А что же свершила? Бежала сама. И теперь буду венчаться с человеком, которого почти не знаю. Нужно повернуться теперь же и уходить. Нужно теперь же назад, в Петербург. Граф, наверное, простит меня, он человек по всему великодушный. Может быть, мы когда-то и повенчаемся с ним, но только не теперь, позже, в храме Рождества Богородицы. Будут подарки, цветы, поздравления, бал, путешествие за границу. Я не могу так». Но все эти мысли оказались напрасны. Виктор Александрович вернулся, как обещал, через минуту. «Батюшка, можно начинать». Обратился он к священнику. «Повенчайте нас теперь же!» Как в тумане видела она золотые качнувшиеся венцы, кольца, она слышала, как звучит нараспев. «Венчается раб Божий Виктор, рабе Божьей Анне!» Она слышала собственный голос, произносящий короткое и окончательное «Да, я уже замужем!» С удивлением поняла девушка, оказавшись на улице среди деревни. «Я замужем за этим странным человеком? Как это произошло? Не понимаю. Но как это произошло? Вы муж мой уже или все мне приснилось?» Беря Виктора за руку, спросила она. «Я муж ваш, Анна Владиславна», — отозвался Виктор. «И я думаю, что сегодня мы не поедем дальше. Мы заночуем здесь же, в деревне, а уж завтра как-нибудь с Божьей помощью доберемся до моей усадьбы, и я подарю вам снежного рысака с черной звездой на лбу». Для новобрачных освободили крестьянскую избу. Самые живущие здесь зажиточные крестьяне отправились всем семейством спать на сеновал. Почему он говорит такие глупости? Почему голос его переменился? Почему он больше не держит меня за руку, думала Анна, устраиваясь на ночь? Почему он не идет ко мне? Он смог бы воспользоваться слабостью моей и раньше, и до венца. Почему он ушел куда-то? Теперь-то после того, как соединил нас Бог, почему он тянет? Неужели он боится меня? Может быть, я сказала что-то не так, и Виктор желает проучить меня? Где же он? У нас должна быть теперь брачная ночь. Почему я в этой жаркой избе в полном одиночестве? Светила полная яркая луна. Анна Владиславовна подошла к окну. Было так светло, что каждый узорный листочек на деревце рядом с домом разглядеть было можно. Во дворе было пусто. И вдруг прямо перед окном, вынырнув ниоткуда, из темноты возник граф Виктор. «Ну где же вы ходите?» — возмущенно сказала Анна. «Идите же, идите сюда!» Виктор отрицательно покачал головой. «Но чего же вы не идете? Завтра!» — сказал Виктор. «Завтра мы приедем в мое поместье, и тогда я не хочу, чтобы наша первая ночь осталась в этой избе. Я хочу запомнить ее на всю жизнь». Если бы Анна Владиславна знала, какой на самом деле будет ее первая брачная ночь, то, наверное, в тот же час бежала бы из деревни. Если бы не нашла лошадь, ушла бы пешком подальше от графа Виктора, подальше от своей страшной судьбы. Но девушка не ведала ничего о будущем. Она прилегла на постель, накрылась по грудь одеялом и прошептала, прежде чем заснуть: «Виктор, муж мой, я люблю вас. Я готова подождать до завтра. Вы слишком благородны, я недостойна такого терпения. Конечно же, вы правы. Первую ночь нужно запомнить на всю жизнь, и не место для любви нашей в этой убогой избе. Пусть наша первая ночь будет божественно красивой».